Глава 24. Конечно, я им не поверил. Да и как тут можно поверить, если тебя пытается убедить, что место, точнее мир, в котором ты длительное время жил и взаимодействовал с другими людьми, не существует? Ну или пусть даже существует, но по факту настолько недоступно, что даже и думать не стоит о том, чтобы попасть туда еще один раз. А ведь я знал. Я чувствовал, что в реальности дело обстоит не совсем так. Что на самом деле вот все это вот здесь вот, рядом, нужно только протянуть руку и коснешься. Внутренний голос был в данном вопросе со мной солидарен, как не тогда. Да к тому же он еще и подталкивал меня всячески на поиски дорог туда, куда попасть вроде как невозможно, постоянно беспокоясь внутри черепную коробку, подобно зуду от расчесанного комариного укуса. Вот только никакой практической помощи от альтер-эго в этот раз так и не последовало. Точнее, помощь была, но сугубо, так сказать, мотивирующая. Непередаваемый зуд от воздействия непонятно чего не прекращался ни на минуту, преследуя меня даже в снах. Хотя, по большому счету, необходимость такой стимуляции отсутствовала. Ведь я и так не собирался складывать лапки. Одним словом, я решил не сдаваться. Благо, по наступлению очередного понедельника мне на счет капнуло аж 100 килобаксов. Перевод содержал комментарий. ЗП с такого-то по такое-то. Это за неделю, то бишь. Неплохо так устроились межмировые путешественники. Совсем неплохо. Если у новичка такая ставка, то сколько же загребает хотя бы тот же Архип? И чем они вообще на жизнь зарабатывают, если могут себе позволить такие зарплатные проекты? Впрочем, по последнему пункту все вроде более-менее ясно. По крайней мере, так мне кажется. Время в разных мирах течет по-разному, а миры очень похожи. Так что на одних только инсайдах при биржевой игре можно любые бабки делать, не напрягаясь, а потому, едва ли я сильно ошибусь, если предположу, что это и есть их основной вид заработка. Короче, деньги у них имелись. Значит, имелась и возможность для творческих поисков, к коим я и приступил незамедлительно. Рассуждал я примерно так. Раз Авгур не смог определить место, откуда мне лучше всего было идти на прорыв, то почему бы мне самому его не найти, используя для поиска память из нужного мне мира? Ведь я могу географически достаточно точно припомнить точку, в которой находился мой тамошний жилой дом, сопоставить это место с топографией здешней Москвы и... Вуаля! И ведь место мне определить-таки и удалось, плюс-минус несколько десятков метров. Помогли и отличная память, и ветка метро, которая проходила совсем рядом, пусть и с другими названиями станций. Вот только в моей Москве не нашлось ни района имени 90-летия октября, ни улицы имени генерала Меркулова, ни, естественно, дома на этой самой улице, в котором я мог бы теоретически проживать. В родном мире, на месте моего предполагаемого жилища, располагался здоровенный торгово-развлекательный центр, а совсем рядом с ним проходило третье транспортное кольцо. В общем, ближайший жилой дом находился почти в километре от нужной точки. Да и сам этот дом, так же, как и окрестные, никоим образом не подходил ни по архитектуре, ни по этажности, ни по качеству квартир, на то, что требовалось. Тогда я решил пойти другим путем. А если не получилось найти ничего подходящего в правильном с точки зрения географии месте, то почему бы не попробовать просто найти дом, максимально похожий на нужный? Ведь сейчас какие только шедевры архитектуры не возводятся. Ну, наверняка должно отыскаться что-то близкое. И здесь я действительно преуспел. Мне повезло больше. Для поиска я использовал сервисы по продаже и сдаче в аренду некоммерческой недвижимости, вбивая в качестве фильтров количество этажей, год постройки здания, позже 2005-го, год взял условно, С этим могла выйти и ошибочка, но мне подумалось, что, по крайней мере, массово у нас похожие на искомые дома начали строить примерно с этого периода. Подходящих строений нашлось несколько десятков. Наверное, в целом по Москве их было больше, гораздо больше, но мне так много для эксперимента и не требовалось. Я выбрал 7, в которых обнаружилось, если судить по фото, похожие квартиры. Съездил, осмотрел все и остановился в конечном итоге на 3 наиболее годных вариантах. Поскольку в деньгах я не нуждался, снять решил все 3. Подписал нужные бумаги, оплатил аренду за полгода вперед и, наконец, приступил к изысканиям. На все про все у меня ушло 10 дней. Так что, когда я начал свои попытки, внутричерепной зуд приобрел уже настолько угрожающий характер, что я всерьез стал опасаться за здравость собственного рассудка. Разумеется, столь долгожданный старт активных действий благотворно сказался как на активности внутреннего голоса, так, собственно, и на самом душевном здоровье. Зуд практически затих, а в душу, наконец, вернулось что-то похожее на гармонию и внутренний комфорт. Вот только результатов никаких я так и не добился. 3 недели ежедневных напрягов. 3 недели ежедневных обломов. 3 недели, по прошествии которых мне стало и смешно, и грустно, и безразлично. И все это одновременно. А толк-то ноль. Чего я только не перепробовал за это время. Я скачивал пачками и тратил по 12-14 часов ежесуточно на фильмы советских времен. Я пересмотрел бесчетное количество архивных телепередач. Я слушал музыку тех времен. Я читал книги тех времен. Я даже дошел до того, что стал ножками ходить по библиотекам и читать подборки старых газет и журналов. Я нашел в сети прогрессивный бутик, торгующий ретро-одеждой, и стал одеваться, как пришелец из 70-х. Я отыскал в одном из спальников Москвы социалистический продуктовый магазин, который так и назывался по старорежимному – «Гастроном». И был он особенным во всем, начиная с того, что там в отделах имелись самые настоящие продавцы – но вот которые не кассиры, а просто продавцы. Ну и сам порядок осуществления покупки. В гастрономе следовало сначала взвесить товар, взять бумажку от продавца в отделе с артикулом и весом, потом пойти с этой бумажкой на кассу, отстоять там очередь, отдать бумажку кассиру, оплатить чек, вернуться с выбитым чеком в отдел и только потом получить товар. Родители мне рассказывали, что именно так все и устроено во всех фудмаркетах при коммунистах. Ну, вернее, было устроено. Неудивительно, что окрестные бабушки были в полном восторге от этакого флешбека в прошлое, да и цены в магазине оказались вполне демократичными и привлекательными для людей пенсионного возраста. Ну, а когда уже я и сам начал там более-менее регулярно закупаться, эдакой молодой, красивый и вежливый, старушки обрадовались, стали принимать меня за своего, здороваться при встрече иногда, и вообще кое-кто даже начинал заговаривать со мной, так просто, за жизнь. А еще я успел купить 24-ю «Волгу» и даже немного на ней поездил. Правда, раритет сей быстро вышел из строя, и чинить его я не счел нужным, поскольку к тому моменту уже устал от всей этой странной своей активности. Перечисленными способами я как мог пытался воспроизвести опробованную под руководством Зиночки методику полного погружения. Вот только в этот раз что-то никак не срасталось. Возможно, я что-то делал не по фэншую, ведь квартиры, в которых я совершал свои эксперименты, были вполне себе современными, а обстановка в них также. А вот раритеты для погружения я использовал из 70-х-80-х, и это порождало отчетливый диссонанс. Но других-то вариантов у меня все равно не имелось, и я просто сделал все, что мог. Ну, конечно, Все это время я пытался практиковать медитацию. Не скажу, что у меня ничего не получалось. Наоборот, получалось многое. Вот только, увы, совсем не то, что мне нужно. Я научился детально восстанавливать в памяти любое событие своей жизни. Причем воспоминания в ходе медитативного транса накатывались с такой силой и интенсивностью, как если бы я переживал их заново. И это относилось не только к памяти из родного мира, но и, что совсем уж невероятно, к памяти из мира, победившего СССР. Особенностью таких погружений стало несоответствие между временем погружения в транс и объемом приходящих воспоминаний. За относительно небольшой, исчисляемый какими-то минутами отрезок времени, затраченный на очередной нырок из глубины собственной памяти, восстанавливались огромные куски жизни, месяцы, если даже не годы. Теперь я легко мог восстановить в сознании такие детали собственного прошлого, о которых еще месяц назад я даже и не подозревал. В общем, помнил я теперь очень многое. Как будто прожил заново целую жизнь. Две жизни. И на каком-то очень-очень глубоком уровне присутствовало ощущение, что в результате я стал то ли сильнее, то ли свободнее. Не могу сказать, к чему конкретно это знание относилось, но оно точно имело место быть. И я отчетливо понимал, что время мною потрачено не зря. Вот только к конечной цели изысканий, факт восстановления полной памяти о прожитых в двух мирах жизнях, не приблизил меня ни на йоту. Сколь бы живыми не были воспоминания, окружающий мир, ни подстраиваться под них, ни вообще как-либо меняться, категорически не желал. Ну и разумеется, все это время я пытался поймать то внутреннее состояние, которое сначала помогло мне вернуться из коммунистического мира, а затем прорваться в 1987 год. Однако, увы, здесь меня также поджидала фиаско. Полное и безоговорочное. Иногда случалось, я уже начинал было думать, что нужный настрой наконец-то достигнут, и в крайне взволнованных чувствах вылетал на улицу чуть ли не в нижнем белье, но окружающая геолокация всегда оказывалась все той же привычной мне Москвой, в которой я родился и вырос, и ни намека на созидательную деятельность отличников в пейзаже. Впрочем, здесь я, пожалуй, понимал, что я делаю не так. Ведь когда я совершал свои успешные попытки, я вовсе не думал о том, что куда-то прорываюсь. А сейчас вот думал. Очевидно, что именно это лишнее думание мне и мешало. Вот только поделать я с этим ничего не мог. Успехи-то носили сугубо спонтанный характер, а здесь и сейчас требовались осознанные усилия, на которые я был совершенно не способен. Хорошо, хоть успевшие так мне надоесть альтер-эго на все время напряженных поисков куда-то спряталась и перестала доставать разум своим неразумным присутствием. Странно, но похоже, что как раз его-то мои лихорадочные трехнедельные метания полностью устраивали. Так же, как устраивало и отсутствие видимого результата. Знать бы еще почему. Между тем, моему основному «я» к исходу 12-го дня было совсем даже не весело. Не весело настолько, что несколько раз оно даже позволяло себе нажираться до розовых соплей. В одну харю, естественно. Отчасти для того, чтобы разрядить стресс, а отчасти в качестве дополнения к техникам погружения. И если со стрессом подобная методика вопрос еще худо-бедно решала, то вот с поиском путей в иные реальности предсказуемо не выходило ничего. Закономерно, что звонок Зиночки застал меня в состоянии очередного похмелья. «Привет! Ты как?» — раздался в трубке бодрый голос моей несостоявшейся девушки. «Привет! Да так, бывало и получше». Не стал я маскировать свое плачевное текущее состояние. «Тут-то я гляжу, долго ты к телефону шел. А то и правда, девушке пришлось набирать аж трижды меня, прежде чем я соизволил ответить». «Да спал я просто. А это уже была чистая правда. «Спал? Ты хоть знаешь, сколько сейчас?» «Ну, где-то в районе 3, а что?» Ответил я, взглянув на модерновые напольные часы, призванные неусыпно напоминать о движении колеса сансары в одной из моих недавно арендованных резиденций. К слову, деньги продолжали мне регулярно капать на счет, так что теперь, будем надеяться, я мог снять пол Москвы, ну, если мне такое понадобится. И не то чтобы снять, а выкупить и ни о чем не беспокоиться. Но к исходу месяца уже не хотелось. Как-то отболело. «Да так», — ответила Зиночка с сомнением в голосе. «А мы тут с Архипом поспорили. Я ведь верила в тебя, думала, забудешь ты своих коммуняк, а он утверждал, что нет, не забудешь. Так ты что, все это время к ним пытался пробиться?» «Пытался. Не стал я скрывать очевидное. Бедненький». И после паузы. «Ну мы ж тебе объяснили, что это бесполезно». «Вы мне много чего объяснили», — вспылил я, больше от ее покровительственного тона, нежели от самих слов. «В том числе и всякую ватную хрень на уши навешали про отдельную цивилизацию. Я этой ахинеи и без вас с избытком наслушался. Достаточно просто ящик было включить». Несколько секунд Зиночка молчала. «Ладно, уверена, что ты забухал вовсе не из-за архиповских сказок про русский мир. Решила сменить тему многоопытная открывашка. Я тебе чего звоню-то? Может, встретимся как-нибудь, а? А то ты как-то совсем закис со своими поисками несбыточного». Последние слова были произнесены утвердительным тоном. «Встретимся? А как же Архип?» «Так вот ты чего на Архипа так сильно согрелся?» — рассмеялась Зиночка. «Решил, значит, что мы с ним пара и приревновал? Нет, мы не пара. У меня, чтоб ты знал, вообще нет пары. Нету и не будет». «Да я чё? Я ничего. Ты свободная женщина, ты делаешь, что хочешь и с кем хочешь. И...» — прервала мои междометия девушка. «Это значит, да, мы встречаемся или нет? Вали к своему Архипу». «Пожалуй, первое», — подумал и ответил я. «Тогда сегодня 8. Не опаздывай». Зина назвала название ресторана и положила трубку. «Ну, что тут можно сказать? Все у нас состоялось, и все было как в тот первый раз, когда мы только познакомились. То есть, превосходно все было. Поначалу. Удивительно, но стоило мне понять, что мои ожидания — это мои проблемы, и начать воспринимать Зиночку просто как очень красивую, очень сексуальную и очень доступную лично для меня боевую подругу без заходов на нечто большее, как все сразу стало на свои места. Исчезли надуманные обиды и весь прочий негатив. Я понял, что можно просто расслабиться и наслаждаться жизнью. Жизнью и желанной девушкой. И ничего другого ждать от наших отношений не стоит. Кроме разве что доброго совета». «А что ты так прикипел к этим своим коммунистам?» — спросила меня совершенно обнаженная прелестница, удобно расположившись с зажженной сигарилой в одной руке и стаканом с джим-тоником в другой, справа от меня, на огромной кровати сексодроме в лучших из снятых мною недавно квартир. «Да я и сам не пойму. Ну, что-то тянет меня туда. Так что сил нет противиться». Я, в отличие от партнерши, поправлять здоровье алкогольными коктейлями не счел возможным, ибо хватит. «Да, тяжелый случай», — протянула девушка. «Если тебе так коммунисты по душе, сгонял бы к моим, 87-й». А была такая мысль. «Ну нет, не могу». Заметив, что Зина хочет что-то сказать, поспешно добавил: «Да ты не спрашивай, почему. Вот не могу и все». Девушка замолкла, продолжая просто курить и задумчиво пускать дым в сторону работающего кондиционера. Ну, а мой измученный всяким разным мозг посетила в этот момент одна догадка озарения. Что-то такое уже долго вертелось в голове, но на поверхность пробиться никак не могло, чтобы сознание наконец-то смогло понять, где тут собака зарыта. В качестве катализатора потребовались месяц упорных, но совершенно бесполезных усилий, несколько тяжелых пьянок с не менее тяжелыми отходниками, интимная близость с красивой и очень желанной девушкой, ну и триггером послужил почему-то сизый сладкий дымок от хорошего табачного изделия. Я наконец-таки вспомнил такой очевидный и так несправедливо забытый вопрос, которым просто обязан был озадачиться еще более месяца назад. Зиночка, дорогая, начал я как можно более нейтральным тоном. Помнится, ты излагала, что для того, чтобы новая параллелка стала доступной для проводника, нужно, чтобы он совершенно самостоятельно пробил туда дорогу. Ну как я под твоим чутким руководством в той раритетной хате? Да, верно. А если открывашка просто проведет туда проводника, то он самостоятельно туда уже никогда не попадет? Так и есть, но к чему ты все это? В девушке в тоне проявились настороженные нотки. А к тому, дорогая моя, что ты мне все наврала. Воскликнул я с немного наигранным обвинением. Что? Зина посмотрела на меня с выражением крайнего недоумения на лице. Выглядело ее удивление настолько искренне, что сомнений не оставалось. Она сейчас реально не понимает, о чем речь. А то, что однажды я побывал в мире товарища Сталина уже после похода туда с Павлом. Торжественно сообщил я боевой подруге, выделив интонации слова «после». «Это невозможно!» Излучая абсолютную уверенность в своей правоте, заявила Зина. «Ну, раз я там побывал, значит, возможно. А расскажи». И я рассказал ей про случай, когда после нашего с Павлом возвращения в Москву из Казани я невзначай осознал себя едущим в вагоне метро из далекого прошлого. Удивительно, но случай этот совершенно вылетел из моей головы. Последние месяцы оказались настолько насыщены событиями, что данное воспоминание полностью стерлось из памяти. Да так, что я о нем не вспомнил даже тогда, когда Зинаида излагала мне концепцию прорыва в новые реальности. Да что там говорить, эпизод с метро не всплыл даже в ходе моих недавних медитативных упражнений. Хотя еще вчера мне казалось, что теперь-то я помню в своей жизни все. Причем не только помню, но и легко могу воспроизвести в сознании любой отрезок биографии, как живой. Вот только почему-то воспоминание о таком важном куске жизни стало доступным мне только сейчас. Несколько минут после того, как я закончил повествование, Зина задумчиво молчала. Потом ее красивое личико озарило тень понимания, и она поспешила ознакомить меня со своей догадкой. «Так ты говоришь, это случилось давно, еще до твоих коммуняк?» «Практически перед ними, если быть точными». «А амулета с тобой тогда не было?» «Нет». Я пока не понимал, в чем дело, но уже начал догадываться. «Так в этом все и дело!» Радостно сообщил девушка-открывашка. «В амулете? То есть мне просто надо попробовать без него, и я попаду куда надо?» «Ну нет, уж точно никуда надо. Во всяком случае, к своим коммунякам ты точно не попадешь». «А куда я попаду?» Решил я уточнить на всякий случай. «Туда, куда тебя уже водили, конечно», — возмутилась моей недогадливостью Зинаида. «Но меня водили только в 1952-й». «Именно! Туда ты и смог попасть во второй раз». «Значит, если я сниму амулет, смогу и в третий?» «Возможно», — протянула девушка задумчиво. «Возможно, но я бы тебе не советовала». «Почему?» «Да потому что ты можешь не вернуться, балда!» Теперь Зина была отчетливо раздражена. «Не вернуться и забыть себя, навсегда забыть, ты понимаешь это?» «Ну ладно, ладно, такая опасность совсем не казалась мне серьезной. Забывал уже один раз, но вспомнил же. Вспомню еще раз, если понадобится». «Ты думаешь, якори дураки придумали? Ты думаешь, мы так просто должны их таскать, не снимая?» Девушка демонстративно потеребила старинную монетку на серебристого цвета цепочки, украшавшей ее и без того безупречную шею. «Нашей организации тысячи лет! Тысячи! Ты понял? Один только Архип уже несколько потопов пережил. И он носит свой амулет, не снимая! Не снимая, он даже не открывашка!» «Послушай», — попытался я увещевать разошедшуюся не на шутку подругу. «Нет, это ты, послушай!» Девушка даже не думала успокаиваться. «Состоявшаяся открывашке, которая уже открыла хотя бы один мир, снимать якорь нельзя! Категорически нельзя! Ты меня слышишь?» «Да я слышу, слышу! Ты остынь немножко только!» Зиночка на несколько секунд замерла, задумчиво разглядывая меня. И, придя по результатам осмотра каким-то своим, не очень хорошим для меня выводом, бросила: «Да ни хрена ты не понимаешь! Впрочем, поступай, как знаешь!» С этими словами она по-армейски быстро оделась, собрала вещи и ушла. Я даже ничего не успел ей сказать. Так меня потрясла эта ее вспышка. И опять я остался один. Зато воодушевленный новыми надеждами.